Глава 20. Жуткий сон и звезды. Ночь пришла ко мне в сопровождении кошмаров. Сначала во сне меня терзали демоны, стараясь загнать в беспросветный лабиринт, стены которого были объяты пламенем. Потом стали клевать птицы с железными клювами, и одна из них больно схватила за руку. Я поймала ее и свернула шею. Наверное, проснулась на какой-то миг и сразу заснула, потому что декорации сменились, да и действующие лица. Я оказалась в иной реальности. На арене амфитеатра развернулась кровавая драма. Несколько ссыльных мужчин наносили друг другу беспощадные удары топорами. Победитель пнул ногой поверженного противника и вскинул руки над головой в победоносном жесте. Мне в лицо повеяло жарким воздухом раскаленной пустыни, смешанным с запахом крови. В горло подступила тошнота. Я опустилась на каменную скамью и, чтобы не смотреть на происходящее, уткнулась взглядом в спину впереди сидящего мужчины. «Тебе недолго осталось жить!» — выкрикнул он победившему бойцу. Поправил капюшон плаща, сбившегося с головы, и снова закричал. «Вы убиваете друг друга по законам иной реальности, но спасение в изменении правил!» Услышав подобное, я поднялась и, шагнув вперед, оказалась рядом с мужчиной. Чтобы не вызывать подозрения, села. Кто он? Что за мятежные мысли? Почему он говорит об изменении правил? Наклонилась, сделав вид, что уронила что-то, а сама заглянула в лицо соседу. Но под капюшоном была зияющая пустота, оттуда веяло сыростью и безысходностью. Я отпрянула, но черная тень отчаяния начала выползать из-под капюшона и потянула ко мне свои липкие щупальца. Я подскочила и бросилась прочь из амфитеатра. Но получалось, что я не убегаю, а приближаюсь к арене. Осознав это, остановилась как вкопанная. Тяжелый лязг затворов возвестил о прибытии новой партии участников боя. В одном из них я узнала Ричарда. От неожиданности плюхнулась на каменную скамью и в ужасе уставилась на него. Я не могла ни говорить, ни двигаться, а только смотрела, что будет происходить. Вначале он дрался один на один с крепким детиной, с лоснящимся от пота торсом. Схватка была жестокой. Противники безжалостно били друг друга руками, ногами. В какой-то миг на арене появились цепи. Мужчины схватили их и продолжили бой. Теперь они наносили друг другу серьезные увечья, и я с замиранием сердца поняла, что каждый удар может стать для одного из них последним. Улучив момент, Ричард накинулся на противника, перекинул цепь через его шею и начал душить. Тот захрипел и осел. Только на этом бойня не закончилась. Со всех сторон начали появляться дополнительные участники состязания. Каждый из них держал в руке оружие. Кто палицу, кто топор, кто меч. Несколько противников одновременно атаковали Ричарда, но он выстоял. Израненный, но не поверженный, он утер рукой кровь и повернулся ко мне. «Долго я не продержусь», — сказал он, пристально глядя мне в глаза. «Поспеши. Используй магию, которой я поделился с тобой. И запомни, что тот мир, который ты представляешь себе, реальнее реальности». Он протянул ко мне окровавленную руку, а я потянулась к нему. Даже почувствовала его прикосновение и тут же проснулась. Ощущение того, что Ричард только что касался меня, было настолько сильным, что какое-то время я не могла прийти в себя. Солнце уже проснулось и заглянуло в мою комнату. При его свете я увидела кровь на своих пальцах. «Когда я успела пораниться?» — вскрикнула и принялась судорожно вытирать руки о постель. В следующую секунду поняла, что это не может быть моей кровью. Но осознание этого стало еще страшнее. Ведь тогда получается, что это кровь Ричарда. Выходит, во сне я переместилась к нему. «Вижу, что ты только что побывала там», — это был голос чемоданчика. «Значит, хозяин был прав. Ты особенная». От его слов я даже сразу позабыла про кровь и удивленно переспросила. «Особенная? Что ты имеешь в виду?» «Больше я тебе ничего не могу сообщить», — заявил он, забираясь ко мне на постель. «Ты узнаешь все со временем. А пока что ты должна подумать над тем, что уже известно». «Мне ничего не известно», — — возмутилась я, отодвигаясь от чемоданчика, чтобы удобнее было смотреть на него. «Я видела ужасный сон, и единственный вывод, который могу сделать, это то, что надо поспешить с вызволением Ричарда. Его готовят к бойне». «Будь внимательна ко всем деталям», — посоветовал чемоданчик и, положив на подушку свою переднюю часть, спросил. «Если кровать тебе уже не нужна, можно я посплю на ней? А то жесткий пол все бока намял». «Ага, как же, бока у него пострадали. Так уж и сказал бы, что хочется поваляться на моей постели». Я оставила его спать, а сама пошла в ванну. Хотелось смыть с себя остатки сна и крови. Лежа в теплой воде, думала о ночном видении. Оно было слишком явственным и походило на правду, и в то же время я не верила снам. Они только и умеют, что уводить нас в страну грез, в которой не было ни правды, ни ответов на вопросы. Что означало появление во сне человека без лица? Это был страшный персонаж. Воспоминание о нем заставило содрогнуться. Он стал для меня олицетворением безнадежности. И если попытаться расшифровать видение, то получается, что безнадежность кричала бойцу о том, что для спасения надо менять правила. Следует не убивать друг друга, а оставлять в живых? А вот слова Ричарда имели такой подтекст. «Реален лишь тот мир, который мы создаем внутри себя». Но как так? Это же получается не та реальность, что есть, а альтернативная. И тут в голове тысячи звезд всколыхнулось осознание того, что иная реальность куда ближе и реалистичнее, чем казалось бы. Понимание подобного было необъяснимо и противоречило здравому смыслу. Неужели иная реальность существует не где-то там, далеко, куда невозможно добраться, а внутри каждого из нас? Наши мысли, сны, желания – это и есть реальность, единственная, которая существует для человека. Хотя нет, такого быть не может. Что за бред? Больше я была не в состоянии рыться в подтексте сна. Это копание приводило к возникновению множества вопросов, ответы на которые я не знала. Добавляли путаницы слова Ричарда «используй магию, которой я поделился с тобой». Насколько я помню, ничем он со мной не делился. Да и своя магия у меня есть, так что нечего одаривать меня тем, что мне не нужно. В итоге я пришла к выводу, что не стоит относиться ко всему слишком серьезно. Сны – это только сны. С этими мыслями и твердым намерением, пока не рыться в глубинах мистики, я вылезла из ванны, привела себя в порядок и спустилась к завтраку. Последующие несколько дней промелькнули в моем сознании калейдоскопом разных событий. Мы с отцом подали прошение о помиловании Ричарда, но нам было отказано. Тогда мы потребовали повторного судебного слушания. Я решила, поклянусь перед небом и звездами, что Ричард оклеветал себя. Все должны узнать правду, и тогда его оправдают. И если мне суждено сгинуть в иной реальности, то так тому и быть. Ричард не должен пострадать. Но в повторном слушании нам категорически отказали. Бесцеремонно вытолкали из департамента магии и дали понять, что если я буду настаивать на освобождении мужа, то его незамедлительно казнят. Мы с папой даже решились на отчаянный шаг и обратились к верховной служительнице свадеб, заседающей в хрустальном шпиле единства. Он возвышался в самом центре Эттона и был окружен огромным парком с тенистыми петляющими аллеями, цветниками и беседками, прячущимися под кронами густых деревьев. Это было самое прекрасное место, в котором мне доводилось быть. Вокруг царило спокойствие и ощущение счастья. Видимо, поэтому многие горожане любили прогуливаться в парке. Верховная служительница свадеб ждала нас. Ею оказалась хрупкая девушка с рыжими вьющимися волосами, достающими до пола. Она, как и та служительница, что соединила наши с Ричардом души, казалась неземным созданием. Легкая, как тень, нежная, как облако, и очень добрая. Она попросила отца подождать снаружи, а сама взяла меня за руку и повела за собой по хрустальным ступеням, спиралью, уходящим наверх прозрачного шпиля. «Вижу, что ты мечешься между двух огней», — проговорила она, изучающе глянув на меня, и продолжила подниматься. «Но от тебя сейчас ничего не зависит. Не отталкивай тех, кто послан тебе судьбой, а звезды сами потом решат, с кем тебе быть». «Хорошо», — кивнула я, вздохнув. «Все же я надеялась, что здесь мне скажут, что ради освобождения Ричарда я должна оставить Эрика, но, увы, видите ли, и Эрик, и Ричард посланы мне судьбой. Но и нарушить смертельную клятву я тоже не могла, так что моя судьба предрешена». «Ты чиста и невинна», — заметила она звенящим голосом. «Но жестокие законы грубо измяли твою наивность и веру в людей. Поэтому я надеюсь на вашу помощь», — тихо произнесла я, потупив взгляд. «К сожалению, я не всесильна. Я могу призвать звезды, а они сами распорядятся твоей судьбой. Только предупреждаю, что путь к счастью, который они предлагают кому-либо, всегда тернист и лежит через трудности и испытания. Готова ли ты к ним?» «Да, конечно», — горячо заверила я и закивала. «Есть ли у тебя знакомые, готовые передать в звездное хранилище частичку своей магии?» «Думаю, что да», — ответила я, надеясь на друзей Эрика и отца. «Раз у тебя есть поддержка, значит, звезды помогут». Я старалась не смотреть сквозь хрустальные стены наружу, чтобы не запаниковать, ведь мы были уже очень высоко над землей. Мы все еще шли по хрустальным ступеням, но вскоре на них стали появляться лежащие звезды. Каждый наш шаг поднимал в воздух сотни звезд, и они начинали кружить вокруг нас. Касаясь моего тела, они покалывали, вселяя в меня уверенность в том, что все будет хорошо. Служительница провела меня в хрустальную башню, прозрачную, парившую над облаками. Молча усадила на хрустальный трон перед большой золотой звездой и велела обхватить ее руками. Как только я выполнила ее просьбу, на меня, шурша, посыпались тысячи звезд из-под прозрачного купола. Служительница так ничего больше и не сказала, но вместо нее заговорили звезды. Их голос проник в мое сердце и сознание. Он велел не тревожиться. Звезды будто обволокли меня спокойствием, и ко мне пришло понимание, что они обязуют сохранить жизнь Ричарда и собирать магическую энергию для его спасения. От подробностей звезды уклонились, и я поняла, что всему свое время. После этого они зазвенели и полетели наверх под хрустальный купол, и вскоре ни одной звезды не осталось возле меня. «Тебе остается только ждать», — пояснила служительница. «Но пассивное ожидание угнетает меня», — я покачала головой. «Хочется хоть что-то предпринять». «Ну что ж», — молвила красавица, — «все, что ты предпримешь для освобождения Ричарда, может оказаться верным. Возможно, звезды будут направлять тебя. Мы же не знаем, через кого и как будут действовать звезды. Так что все средства хороши. Твое упорство и вера сотворят чудо». Когда я вышла из хрустального шпиля единства, отец встретил меня улыбкой. «Мэри, у тебя такой вид, словно ты искупалась в счастье», — заметил он. «Возможно, так и было», — неопределенно ответила я. «Как знать, может, звезды и есть счастье». «Так что, служительница поможет нам?» Папа сразу перешел к делу. Видимо, ему, как и мне, не давал покоя вопрос об освобождении Ричарда. «Нам помогут звезды», — ответила я, запрокинув голову, надеясь увидеть купол, под которым собрались звезды. Но он затерялся в облаках. «Это хорошо», — отец потер ладони. «Но я все же свяжусь с давним другом, имеющим нужное знакомство в департаменте. Он соберет повторный суд». Я кивнула, хоть уже не верила в здравость правосудия. Я попросила отца вернуться в замок Ноэль, а сама села в ладью и направилась в замок Грей. Сейчас мне была необходима поддержка семьи Ричарда.